кто тебе сказал, что ты можешь принять такое решение?» С этими словами Юэйнси повернулся в сторону Нидунхэ и сделал хватательное движение в сторону его шеи. «Нитянь уже пришел, как вы и требовали. Что вы до сих пор тут делаете?» — закричала своим женственным голосом Донгли. Лицо Нитянь побледнело от испуга. Нидунхэ, однако, закрыл глаза и не произнес ни слова и не пошевелился, как будто он знал, что с тех пор, как они потеряли свою ценность, секта Божественного Пламени решила прикончить их. Тем не менее, Юэйнси осторожно положил пальцы на цепи молний. Легким щелчком пальцев цепи молний вокруг шеи Нидунхэ разлетелись в одно мгновение. Лэй Тяньхун издал приглушенный стон, в его глазах появился намек на боль. Именно он создал эти цепи молнии и наделил каждую из них струей своей душевной энергии, которая исчезла в тот момент, когда цепи молнии оборвались. Глаза Нидунхэ открылись, и он уставился на Юэйнси с глубоко смущенным выражением на лице. Не говоря ни слова, Юэйнси продолжил и щелкнул молниями вокруг шеи Нитянь и Донгли. «Великий старейшина!» — воскликнула Лэй Тяньцы, выглядя глубоко озадаченным. Из-за трех обрывков его энергии души, Лэй Тяньхун, казалось, испытал не самую слабую боль. Даже сейчас он не смел сказать ни слова. Юэйнси смущенно улыбнулся и спросил удивительно теплым голосом: «Кто вы для Нитяня?» «Я его дедушка, я его тетя, ну, я его невеста», — трое из них ответили один за другим. К этому моменту они все заметили странное поведение Юэйнси и задавались вопросом, что именно этот эксперт из секты Божественного Пламени хотел сделать. Предыдущее поведение клана Лей было очень неуместным. «Я хотел бы извиниться перед вами от их имени». С этими словами Юэйнси дернул головой в сторону Лэй Тяньцы и Лэй Тяньхуна, фиксируя их строгим взглядом. Затем он повернул голову в сторону Нидунхэ и сказал: «Я поручил клану Лей найти человека, который получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд, но я не хотел причинять ему никакого вреда. Тем не менее, эти идиоты неправильно поняли меня и взяли на себя ваше похищение, чтобы заставить Нитяня сдаться. Я очень сожалею об их отвратительном поведении». С этими словами, воин среднего этапа стадии домена пустоты Юэйнси, чей статус в секте Божественного Пламени был только вторым после главы, на самом деле почтительно поклонилась Нидунхэю, Нитянь и Донгли. Братья Лей застыли в ужасе. То же самое касается Нидунхэя, Нитянь и Донгли. «Где пустынный город?» — спросил Юэйнси с суровым лицом. «Недалеко отсюда», — поспешно ответил Лэй Тяньцы. Затем Юэйнси вызвала духовный инструмент воздушного транспорта, который был в форме птицы, и поманил Нидунхэя, Нитянь и Донгли присоединиться к немц. После этого он повернулся к братьям Лей и приказал: «Покажите мне дорогу, мы встретимся с Нитянем в пустынном городе». Братья Лей переглянулись, их лица стали мрачными, как будто они знали, что произойдет что-то плохое. Однако они не осмелились ничего сказать. Видя нетерпеливый взгляд Юэйнси, они поспешно пролетели сквозь занавес молний, которые окружали вулкан, и направились к пустынному городу на умеренной скорости. Юэйнси запустил духовный инструмент воздушного транспорта и последовал за братьями Лей. Сидя с растерянным выражением лица, Донгли не могла не спросить: «Старейшина, так ваша секта не приказывала клану Лей все это? Мы только хотели найти Нитяня, но мы не говорили им использовать такой презренный метод». С этими словами, Юэйнси взглянула на раны вокруг их шеи, которые были явно вызваны цепями молний. «Будьте уверены, мы компенсируем то, что было сделано с вами и Нитянем». В этот момент Нидунхэй, наконец, не мог не сказать: «Если можно, я хотел бы спросить, что вообще происходит?» Юэйнси немного поколебался, прежде чем сказать: «Извините, я не могу обсуждать детали с вами. Об этом я могу говорить только с Нитянем. Но я могу заверить вас, что мы никогда не имели намерения лишить Нитяня его фрагментарных звездных меток. Вы должны верить, что моя секта не имеет злых намерений по отношению к нему». Видя, что Нидунхэй, наконец, успокоился, он сказал внутренне: «Древний дворец фрагментарных звезд организовал испытание небесных врат с единственной целью – выбрать сына звезд. Тот факт, что он получил эти фрагментарные звездные метки, доказал, что он – сын звезд. Древний дворец фрагментарных звезд пошел на многое, чтобы найти нового сына звезд. Братья Лей – пара придурков в пустынном городе». С несравненно тяжелым взглядом Цыбайлу посмотрел в сторону клана Лей и сказал тихим голосом: «Кажется, прибыл представитель секты Божественного Пламени». Лава в недрах земли внезапно стала очень активной. Многие вулканы начали проявлять признаки извержения. Даже энергия пламени в окрестностях, кажется, каким-то образом попадает под влияние и начинает сходиться в этой области. Одно его прибытие принесло такие великие перемены на эту землю. Это должен быть могущественный эксперт из секты Божественного Пламени. Чжэнь Хуэйлань слегка кивнула. Я тоже почувствовала перемены. Кроме того, сегодня день, когда люди из секты Божественного Пламени собираются приехать в этот домен. Должно быть, это они. Лей Чжэнью, Лу Минхуан и Чжан Цзунцзи ждали у портала в центре города. Вот оно, сказал Лей Чжэнью, его глаза сузились. Сегодня день, когда все будет определено. Стоя рядом с ним, Ся Ей усмехнулся и сказал: пожалуйста, попробуйте поговорить с сектой Божественного Пламени и дайте им знать, что пока они готовы дать мне доспех Драконьего Пламени, я буду готов присоединиться к секте Божественного Пламени вместе со всей моей сектой. Я посмотрю, что можно сделать, сказал Лэй Чжэнью, выглядя бодрым и энергичным. Сразу же после этого две фигуры с молниями появились в далеком небе, летя в сторону пустынного города со стороны клана Лей. Выражение лица Лэй Чжэнью замерцало, прежде чем его лицо расплылось в улыбке. Глава клана Лей должен прийти сюда, чтобы забрать Нитяня обратно в свою штаб-квартиру, чтобы встретиться с экспертом из секты Божественного Пламени. После того, как они закончат с Нитянем, они, вероятно, призовут всех нас, чтобы обсудить будущее домена падающих звезд. «Где Нитянь?» – громогласно сказал Лэй Чжэнью. Нитянь спрыгнул с отдаленного каменного павильона, где он оставался один и отказался видеть кого-либо в течение последних нескольких дней. После легкой посадки он пошел по улицам в сторону центральной площади. Воины Ци со всего домена падающих звезд в высоких каменных павильонах по обе стороны улицы распахнули свои окна или вышли на свои балконы, чтобы увидеть Нитяня. Сочувствие заполнило их лица. Им казалось, что Нитянь шел на верную смерть. Они чувствовали себя еще печальнее, когда вспоминали то, что Нитянь сделал для домена падающих звезд за эти годы. В их головах мелькали ярчайшие воспоминания. Чжао Лафин из фракции Небесного Дворца стоял на балконе одного из каменных павильонов рядом с Линдоном. Он вздохнул и сказал: «Он, возможно, был бы самой яркой звездой, которую когда-либо видел домен падающих звезд. Кто бы мог подумать, что его постигнет такая участь? Прежде, каждый раз, когда я думал о Ниньяне, я возмущался, потому что он должен был получить наследие Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Но теперь, должен признать, мне кажется, что изначально избранным был не Ниньян, а все же Нитянь. Я должен сказать, что жаль смотреть, как этому ребенку приходит конец». Линдон, однако, сказал со злорадствующим тоном: «Это потому, что он не заслуживает иметь наследие Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. В конце концов, он всего лишь сопляк из низших сословий». Те, кто возмущался Нитянем, смотрели на него холодными глазами, делая насмешливые заявления. Однако те, кто восхищался им, вышли из своих каменных павильонов и молча последовали за ним на центральную площадь. После того, как Нитянь прибыл на центральную площадь, Лэй Чжэнью холодно сказал: «Подожди здесь, мастер клана Лей придет, чтобы отвести тебя к великому старейшине секты Божественного Пламени». Не говоря ни слова, Нитянь кивнул, ожидая худшего сценария. Вскоре, эксперты стадии измерения души, в том числе Хуаму, Вуцзи, Донг Ванглинг и Цзун Чжэн собрались вокруг площади, вместе с такими юниорами, как Донг Байджи, Цинь Янь и Лие. Их лица источали печаль. С неба сверкнули две молнии, которые оказались Лэй Тяньхуном и Лэй Тяньци. «Старейшина!» — с уважением воскликнул Лэй Чжэнью. «Нитянь здесь, ждет, чтобы его забрали». Со сложным выражением лица Лэй Тяньци махнул ему рукой и сказал: «Планы изменились. Великий старейшина сам придет в пустынный город». Когда он произнес эти слова, духовный инструмент воздушного транспорта, который выглядел как пылающая птица, вошел в поле зрения толпы. Юэ Инси из секты Божественного Пламени стоял в ней вместе с Нидунхаем, ни Ца, ни Донгли. В глазах толпы, трое из них были использованы, чтобы заставить Нитяня отказаться от своих фрагментарных звездных меток. Духовный инструмент воздушного транспорта постепенно остановился на центральной площади. Юэ Инси посмотрел вниз и мгновенно заметил Нитянь. «Ты Нитянь, тот, кто получил наследие Древнего Дворца Фрагментарных Звезд?» «Да, это я», — невыразительно ответил Нитянь. «Я сделаю все, что в моих силах, чтобы вы смогли снять с меня эти метки. Все, о чем я прошу, это освободить мою семью и подругу. Юэйнси смущенно улыбнулся. Как только он собирался объяснить, Сяи шагнул вперед, поклонился и почтительно сказал: «Меня зовут Сяи, я глава секты Пламенного Божества. Я хочу попросить вас об одолжении, прежде чем вы снимете с него фрагментарные звездные метки. Я надеюсь, что вы дадите мне доспех драконьего пламени, который в настоящее время находится во владении Нитяня. Изначально он принадлежал мне. Если вы сможете помочь мне, то я клянусь в верности секте Божественного Пламени. Со мной присягнет к вам на верность вся моя секта». Выражение Юэйнси резко изменилось. «Доспех драконьего пламени», глава 682, «Властелин всех миров», глава 682. Сяи улыбнулся и сказал: «Да, доспех драконьего пламени. Несколько сотен лет назад появился некто с доспехом драконьего пламени на мертвой звезде, которая была близка к подземному царству. Тогда брат Чжан из ядовитой секты, брат Лу из секты духовного божества и я все были на раннем этапе стадии измерения души, и мы искали духовные материалы на этой мертвой звезде, когда столкнулись с этим человеком». Чжан Цзунцзи и Лу Минхуан кивнули, признав, что Сяи говорил правду. Сяи продолжал объяснять: «Мы втроем приложили все усилия и выиграли ближний бой, затем мы приготовились убить его и забрать его ценности. Однако незадолго до смерти он бросил кровавое ядро доспеха драконьего пламени через атмосферу в космос. Кровавое ядро содержало душу доспеха драконьего пламени и значительное количество энергии пламени. Мы втроем могли только наблюдать, как оно исчезает в звездной реке. Мы телепортировались к мертвой звезде через древний портал, и у нас не было возможности путешествовать в космосе, чтобы преследовать кровавое ядро. После этого кровавое ядро исчезло. У меня был только неполный доспех драконьего пламени. Кровавое ядро, должно быть, улетело очень далеко, но как-то очутилось в измерении небесного пламени и попало в руки Нитяня. Согласно соглашению, которое было между нами тремя, я должен был сохранить этот духовный инструмент класса связующих душ. После кропотливых поисков я узнал, что кровавое ядро появилось в измерении небесного пламени. Сяи подробно рассказал свою историю с броней, чтобы показать свое желание получить доспехи, а также отстоять свои законные права на нее. Хуаму прервал его, сказав: «Доспех драконьего пламени, который ты получил, был всего лишь пустой оболочкой. Кровавое ядро является его наиболее важной частью. Так как Нитянь получил его, доспехи должны принадлежать ему». Когда Нитянь впервые получил кровавое ядро, оно израсходовало свою энергию пламени и стало фактически бесполезным. Именно Нитянь питал его, постепенно возвращая его в исходное состояние, пробуждая его душу. «Так как ты ничего этого не делал, ты не имеешь права требовать доспех драконьего пламени». Сяи холодно хмыкнул. «Если бы мы не убили этого человека, кровавое ядро не оказалось бы в измерении небесного пламени». Они вдвоем вступили в жаркий спор из-за вопроса о праве владения сокровищем. Нитянь, однако, стоял в стороне и не говорил ни слова. Он только посмотрел на ни Дунхая, ни Ца, ни Донгли, которые стояли в духовном инструменте воздушного транспорта, который выглядел как пылающая птица. Он почувствовал некоторое облегчение, увидев их спокойные выражения лиц. Тем не менее, он чувствовал себя несколько смущенным из-за странных взглядов, которыми они одаряли его. Судя по всему, они не были очень обеспокоены своей безопасностью или безопасностью Нитяня, как будто знали, что кто-то защитит их от вреда. Юэйнси из секты Божественного Пламени слегка кивнул. «Поинтно, так ты говоришь, что объединился с ними и убил человека, у которого был доспех драконьего пламени, так?» Лу Минхуэн из секты Духовного Божества усмехнулся и сказал: «Точно. Кроме того, и моя секта, и ядовитая секта ясно дали понять нашу позицию клану Лей. Мы готовы стать подчиненными сектами вашей благородной секты. Секта Пламенного Божества брата Сяи сделает то же самое, если вы вернете ему его добычу». «Вы знали, кого вы убили?» — спросила Юэйнси с мрачным лицом. «Нет, мы не знали», — покачал головой Лу Минхуэн. «Но мы знали, что он не из домена падающих звезд, потому что никто из нас не видел его раньше». Юэйнси глубоко вздохнул. Сильное намерение убийства появилось в его глазах. «Да, ты прав. Он не был человеком из домена падающих звезд. Он был воином из домена небесных границ, и он был сыном главы нашей секты». Услышав эти слова, все могущественные эксперты, собравшиеся в этом месте, ахнули от шока. Лица братьев Лей также были перекошены подобным заявлением. Видимо, даже они не знали, что доспех драконьего пламени изначально принадлежал сыну главы секты божественного пламени. Сяи, Лу Минхуан и Чжан Цзунцзи побледнели от страха, как только узнали, что человек, которого они убили вместе, на самом деле был сыном главы секты божественного пламени. Обменявшись взглядами, они устремились к порталу телепортации, как будто были напуганы до смерти. Жестокий и суровый взгляд Юэ Инси преследовал их, когда он сказал: «Спасибо за решение этой давней тайны. Я не могу поверить, что это были вы. Сегодня настал день, когда секта пламенного божества, секта духовного божества и ядовитая секта будут стерты с лица домена падающих звезд». С этими словами огненная искра вылетела из его бровей. В следующее мгновение лава в глубинах земли, во всем измерении безграничного запустения, начала бурно кипеть. Даже несколько потухших вулканов изверглись, извергая ливневое пламя прямо в небеса. В то же время, огненная искра быстро расширилась и превратилась в огненную сферу. Бесчисленные полосы огненного света можно было увидеть вспыхивающими внутри сферы, которая была заполнена сгустками невероятно яркого пламени. Огненная сфера выделяла столько тепла, что все вокруг вскоре были покрыты потом. Одновременно бушующая сила пламени сходилась со всех сторон. Все ахнули, увидев алые облака, роящиеся над пустынным городом. Многие воины с низким уровнем культивирования чувствовали, как будто пустынный город стал пылающим чистилищем. Один за другим они призывали свою духовную энергию, образуя вокруг себя многочисленные светящиеся щиты, надеясь отогнать невыносимую жару. Однако их барьеры не выдержали жары и взрывались один за другим. Всего за несколько секунд у некоторых из них уже была обожжена кожа чрезмерно интенсивной силой пламени. Увидев это, многие эксперты стадии измерения души сформировали ручные печати, чтобы покрыть пустынный город всевозможными энергетическими барьерами, чтобы предотвратить обугливание членов их кланов или сект. Плавающая огненная сфера, созданная Юэ Инси, начала вращаться с пугающей скоростью, высвобождая пылающую ауру, которая могла превратить небо и землю в пепел. Сяи и двое других, которые уже ворвались в портал между измерениями, были заняты тем, чтобы снять печать, которая не позволяла никому уйти, которую установил Лэй Чжэнью, когда пылающие ауры обрушились вниз и поглотили их. Поэтому они должны были призвать свои духовные инструменты, изо всех сил стараясь остаться в живых с их помощью. Тем не менее, огненная сфера Юэ Инси постепенно спускалась с небес, осыпая их огненными потоками, словно извергающийся вулкан. В мгновение ока, Сяи, Чжан Цзунцзи и Лу Минхуана поглотила море огня. Трое из них, казалось, кричали и вопили внутри потоков пламени, но не было слышно ни звука. «Вернись», — сказала Юэ Инси. С легким взмахом руки огненная сфера начала быстро сокращаться. Через 3 секунды она уменьшилась до размера песчинки и полетела обратно к лбу Юэ Инси. В тот момент, когда огненное пятно исчезло, бушующая сила пламени, которая лилась в пустынный город, рассеялась. Аномалия с бурлящей лавой в недрах земли также постепенно исчезла. Донг Байджи, который только что пережил смерть, уставился на мускулистого старейшину недоверчивым взглядом и пробормотал: «Это могущественная сила эксперта стадии домена пустоты. С помощью мысли он может вызвать потрясение на огромной территории и создать свое собственное измерение, с помощью которого он может сжечь все. Это было очень близко», — сказал Цао Цушуй, вытирая пот с лица. «Если бы не наши патриархи, мы бы сгорели дотла». Эксперты из разных сект также обратили на Юэ Инси. Все они смотрели на него с некоторым презрением и недоверием. Сяи, Лу Минхуан и Чжан Цзунцзи были экспертами позднего этапа стадии измерения души, и все же они были уничтожены этой огненной сферой всего за 2 секунды. Не только это, но все воины Ци чувствовали, как будто они были погружены в море огня, и что они уже почти умерли от перегрева. Единственными, кто оставался полностью незатронутым все это время, были ни Дунхай, ни Цань, ни Тянь, ни Донгли. Духовный инструмент воздушного транспорта, на котором стояли те трое, казалось, поглощал весь жар, не давая причинить вреда людям на борту. Ни Тянь, однако, стоял близко к Юэ Инси. В тот момент, когда Юэ Инси начал атаку, он, казалось, сформировал барьер души вокруг Ни Тянь, отгоняя яростную энергию пламени от него. Ни Тянь был удивлен, обнаружив себя защищенным таинственной силой, но он не знал, откуда эта сила пришла. Он потратил некоторое время на организацию своей речи, прежде чем сказать с заиканием: «Хорошо, я не связан со смертью сына главы вашей секты, я только получил ядро крови». С этими словами он вызвал доспех драконьего пламени из своего кольца. С подавленным взглядом он добавил: «Так как он принадлежал вашей секте, я возвращаю его вам». Многие люди нервничали, опасаясь, что Нитянь не погиб лишь потому, что Юэ Инси не убил Нитяня исключительно из-за звездных меток. Юэ Инси вздохнул: «Трудно поверить, что у тебя есть доспех драконьего пламени. Возможно, это судьба. Мы не хотим забирать у тебя доспех. Раз он у тебя, значит он твой». Нитянь был шокирован подобным заявлением, а выражение лица Юэ Инси стало серьезным, когда он сказал: «Наша секта только приказала клану Лэй найти тебя, но не сказала им использовать такие презренные методы. Это была наша вина. За это я приношу вам наши искренние извинения. Кроме того, мы исправим то, что было сделано с тобой и твоей семьей». «Че, что происходит?» Нитянь был ошеломлен. Воины Ци со всего домена падающих звезд также стояли в ужасе и непонимании, глядя на Юэ Инси. На их лицах застыло полное смятение. Глава 683. Властелин всех миров. Глава 683. Он не только не забирает фрагментарные звездные метки Нитяня, но даже извиняется перед ним. Пробормотал Дон Кванлинг, его безжизненные глаза снова наполнились энергией. Глаза Ву Цзи мгновенно загорелись. «Что?» – воскликнул Лин Дон из фракции Небесного Дворца, стоя среди толпы. Затем он повернулся к Чжао Лафину и спросил: «Какого черта делает секта Божественного Пламени? Эти знаки содержат глубокие тайны Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Не могу поверить, что они их не забирают». Чжао Лафин наблюдал за каждым движением Юэ Инси и заметил, что братья Лэй были в страхе и трепете перед ним. Вскоре он пришел к осознанию. Со вздохом он сказал: «Похоже, что секта Божественного Пламени опасается Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Возможно, Нитянь уже получил какой-то статус в Древнем Дворце Фрагментарных Звезд после получения этих трех меток, даже если он еще не узнал об этом. Этот эксперт из секты Божественного Пламени, должно быть, знает об этом, поэтому он не осмелится сделать что-либо с Нитянем. Говорят, что Древний Дворец Фрагментарных Звезд является самой древней и мощной сектой воинов Ци во всей Звездной Реке. Боюсь, по сравнению с этим, секта Божественного Пламени даже не стоит упоминания. Вот почему он проявляет такое уважение к Нитяню». Выражение лица Лин Дона замерцало, когда он подхватил: «Может ли быть, что секты в домене небесных границ имеют какую-то связь с Древним Дворцом?» «Очень вероятно», — ответил Чжао Лафин. Остальные также вступили в горячие дискуссии и споры друг с другом, услышав слова Юэ Инси. Шум поднялся на центральной площади пустынного города, и не было никаких признаков его окончания в ближайшее время. К настоящему времени все поняли, что, судя по скромному отношению Юэ Инси к Нитянь, Нитянь, вероятно, сможет пережить этот инцидент, в отличие от того, что они ожидали. После мгновения колебаний, Нитянь бросил обеспокоенный взгляд на Нидунхэя и сказал: «Так что мой дед и...» Юэ Инси рассмеялся: «Я лично привез их сюда. Конечно, теперь они будут в безопасности». Затем он повернул головой в сторону Нидунхэя: «Ни Ца, ни Донкли, я уже извинился перед тобой. Надеюсь, ты простишь нас за эту халатность». Нидунхэй поспешно сказал: «Все в порядке, все нормально». Ницань также выразил, что все было прощено, так как никто не был сильно ранен. Донкли, однако, почувствовала тонкое изменение в ситуации от отношения Юэ Инси к Нитяню. С вытянутым лицом она сказала: «Цзи Цинюнь из секты Небесных Просторов схватил меня на улице с группой учеников Ядовитой секты и секты Духовного Божества. Он не только притащил меня к вулкану, но даже ударил по лицу». «Цзи Цинюнь!» – прогремел Дон Кванлинг. В этот момент Цзи Цинюнь стоял среди толпы, рядом с Лэй Цзи и Ювэй. Услышав обвинение Донкли, он поспешно повернул голову в сторону Лэй Чжэнью, надеясь, что он сможет сказать несколько слов в его пользу. Ди Руюн также быстро повернулся, чтобы посмотреть на Лэй Чжэнью с умоляющим взглядом. Как только он собирался что-то сказать, он заметил ледяной взгляд Лэй Тяньцы. Поэтому он закрыл рот. Молния, похожая на голубую змею, внезапно вылетела из манжеты Лэй Тяньцы в сторону Цзи Цинюня. Лицо Цзи Цинюня побледнело от страха, когда он увидел молниеносную змею. Как только он собрался оправдать свои действия, В его сознании начались бури и потрясения. В этот момент его море сознания начало рушиться вместе со всеми его воспоминаниями. Сразу же после этого голубая молния вонзилась в него через ноздри. Жужжащие звуки исходили от его дрожащего тела, которое вскоре было покрыто крошечными молниями. Мгновение спустя он рухнул на землю. Затем Донгли подняла руку и указала на Ювея. «Она, Ювей из секты небесных просторов, прокляла меня и тетю Нитяня. Она называла нас шлюхами». Нитянь бросил холодный взгляд на Ювей. Испуганная до смерти, Ювей жалобно закричала. «Пожалуйста, нет, старейшина, помогите мне». Ди Руюн, глава сетка небесных просторов, поник головой, как будто он стал глухим, не проявляя ни малейшего намерения просить за нее прощения. По-видимому, он хорошо понимал, что теперь, когда дело дошло до этого, кто-то должен взять на себя вину и принять последствия. В непринужденной манере Лэйтиньцы выплюнула одно слово «умри». Как только он это сделал, молния ударила в Ювэй из затуманенных небес, силой, которая могла уничтожить душу. Глаза Ювэй наполнились разрядами молнии, когда она упала на землю и умерла. Также Донгли не прекращала ни на секунду. Она поняла, что так как Цзи Циньюнь и Ювэй были из секты небесного простора, а не из секты грозовой горы, братья Лэй не колеблись ни в малейшей степени прикончат их. Тем не менее, Лэй Цзе был из секты Грозовой Горы и разделял тех же предков с кланом Лэй. Если бы она обвинила его в чем-то, было бы трудно сказать, что бы сделали братья Лэй. Она тайком взглянула на Лэй Тиньхуна, раздумывая, что делать. И Цзи Циньюнь, и Ювэй были просто рядовыми членами секты, они всего лишь выполняли приказы. Именно Лэй Тиньхун отдавал эти приказы. После того, как Лэй Тиньцы ушел строить порталы, Лэй Тиньхун был назначен главным. Именно он принял решение захватить ни Дунхая, ни Цань, и ее сразу же после появления Чжао Шаньлинга. Цепи молний на их шеях тоже были его рук делом. Тем не менее, Лэй Тиньхун был основным членом клана Лэй, и клан Лэй служил секте Божественного Пламени в течение многих лет. Несмотря на то, что он неправильно понял намерения секты Божественного Пламени, они сделали все для секты Божественного Пламени. Донгли колебалась, потому что не знала, как далеко Юэйнси пойдет, чтобы искупить то, что было сделано с ними тремя, чтобы завоевать доверие Нитяня. В этот момент Лэй Тиньхун внезапно подошел и почтительно поклонился ни Дунхаю, ни Цани Донгли. После этого он повернулся к Юэйнси и сказал с горьким выражением лица: «Мой старший брат ушел строить порталы в Звездной реке и оставил меня за главного. После того, как человек по имени Чжао Шаньлинг напал на нас, я взял на себя смелость захватить семью Нитяня и использовал их, чтобы заставить его сдаться. Это была моя вина. Для этого клан Лей будет готов загладить свою вину за убытки, которые были причинены этим людям». Лэй Тиньцы шагнул вперед и подхватил: «Великий старейшина, мы совершили большую ошибку, но мы не причинили непоправимого вреда Нитянь, хотя его семья немного пострадала физически. Наш клан исправит ошибки и решит вопрос таким образом, что Нитянь будет доволен. Как вы думаете, этого будет достаточно?» Его глаза сузились, Юэйнси улыбнулся Нитяню и спросил: «Что ты думаешь?» Как только Нитянь собрался ответить, Хуаму холодно улыбнулся и протянул руку в сторону Лэй Чжэнью: «Я полагаю, ты должен вернуть вещи, которые я дал тебе, чтобы купить жизнь Нитяня». Братья Лэй одновременно повернули голову в сторону Лэй Чжэнью. «Что ты отнял у них?» Нахмурившись, спросил Лэй Тиньхун. Лэй Чжэнью криво улыбнулся и без промедления передал Хуаму кольцо владения, в котором находились кристальная пушка и три сокровища класса связующих душ. Хуаму схватил кольцо. После краткого изучения его содержимого он кивнул: «Хорошо, все на месте». Подумав некоторое время, Лэй Тиньцы сказал: «Нитянь, Сяи, Чжан Цзун Цзи и Лу Миньхуан мертвы. Секта пламенного божества, секта духовного божества и ядовитая секта также исчезнут. После этого подземное царство и измерение темных болот будут находиться в невостребованном состоянии. Полагаю, ты можешь завладеть их коллекциями сокровищ, а также владычеством в этих двух измерениях». Услышав эти слова, многие эксперты ахнули от шока. Выражение лица Нитяня также резко изменилось. Секта пламенного божества, секта духовного божества и ядовитая секта жили в домене падающих звезд в течение многих лет. Каждая из них накопила огромное количество ценностей, и эти два измерения были богаты всевозможными ресурсами. Очевидно, Лэй Тиньцы намеревался использовать их, чтобы компенсировать то, что было сделано с Нитянем и его близкими. Со слабой улыбкой Юэйнси из секты Божественного Пламени сказал: «Ты ошибаешься, брат Лэй. Так как Нитянь получил наследие древнего дворца фрагментарных звезд, и он из домена падающих звезд, это означает, что весь домен падающих звезд предназначен для Нитяня. Очевидно, есть вещи, которых ты не знаешь, но я знаю наверняка». Лэй Тянь ахнул от удивления. «Что вы имеете в виду, великий старейшина?» Юэйнси вздохнул. «Тот факт, что древний дворец фрагментарных звезд открыл небесные врата в домене падающих звезд, означает, что домен падающих звезд предназначался для их преемника. Мысль о том, чтобы занять домен падающих звезд, даже не приходила мне в голову, так как я знаю, что преемник был выбран именно здесь. Мы никогда не нарушим правила, установленные древним дворцом фрагментарных звезд». Лицо Чжао Лафена побледнело от шока, когда он воскликнул: «Что? Весь домен падающих звезд предназначен для преемника древнего дворца фрагментарных звезд? Значит ли это, что отныне нам придется зависеть от прихоти Нитяня? Не может быть!» В порыве осознания абсурдности ситуации воскликнул Лин Дон. Лэй Тянь немного побледнел, прежде чем вернуться к реальности и сказать: «Теперь я начинаю понимать, великий старейшина. Наш клан примет другие меры, чтобы исправить ошибку». Юэйнси кивнула и сказал: «Иди, позаботься об оставшемся зле секты Пламенного Божества, секты Духовного Божества и Ядовитой секты в первую очередь. Тем временем, я поговорю с Нитянем. Я займусь этим», — ответил Лэй Тянь. Глава 684. Властелин всех миров. Глава 684. Стоя в духовном инструменте полета, который был в форме птицы, Юэйнси сказал Нитяню, когда они бесцельно летали в измерении безграничного запустения: «Наш нынешний глава секты отправился в исследовательскую поездку в таинственное место в глубинах Звездной реки, когда он был молод. К счастью для него, он столкнулся со стариком из древнего дворца фрагментарных звезд, который показал ему выход оттуда. Если бы не этот старик, наш лидер фракции не выбрался бы оттуда живым, и секта Божественного Пламени не стала бы такой, какая она есть сегодня. Мало кто знает об этом, но я один из тех, кто помнит это. На протяжении многих лет наш глава секты был очень благодарен этому доброму старику и желал установить дружеские отношения с древним дворцом фрагментарных звезд. Он даже не возражал, если наша секта станет подчиненной силой древнего дворца». Однако, Юэйнси горько улыбнулся. «Хотя это правда, что наша секта входит в число 8 основных сил в домене небесных границ, мы все еще не имеем права стать подчиненной фракцией древнего дворца фрагментарных звезд. Возможно, только после того, как наш глава фракции перейдет на стадию домена святости, лишь только тогда наша секта сможет вступить в какие-то отношения с древним дворцом фрагментарных звезд». Нитянь опешил. «Даже сейчас вы не имеете права стать подчиненной фракцией древнего дворца фрагментарных звезд?» Юэйнси кивнула. «К сожалению, да. Только секты, подобные древнему дворцу, являются действительно мощными фракциями воинов Ци, которые могут доминировать на обширных территориях в глубинах Звездной реки. Древний дворец имеет несколько экспертов стадии домена святости, и даже несколько воинов домена Бога, которые обладают просто невероятными, поистине божественными способностями. Только из-за существования мощных сект, таких как Древний дворец фрагментарных звезд, люди могут бороться против различных рас аутсайдеров, вместо того, чтобы быть порабощенными ими». После короткой паузы Юэйнси добавил: «Древний дворец использует испытания небесных врат как метод, чтобы выбрать своих сыновей звезд. Только те, кто может выстоять до последней минуты и получить 3 фрагментарные звездные метки, становятся сыновьями звезд. Насколько мне известно, в древнем дворце в настоящее время всего 6 сыновей звезд. Каждый из них правит многочисленными измерениями и имеет бесчисленное множество могущественных подчиненных фракций. С тех пор, как ты получил 3 фрагментарные звездные метки от испытания небесных врат, ты стал 7-м сыном звезд. Древний дворец фрагментарных звезд всегда выбирает своего следующего лидера из числа своих сыновей звезд. Несмотря на то, что ты новорожденный сын звезд, у тебя будет право претендовать на место повелителя звезд. Поскольку ты из домена падающих звезд и получили фрагментарные звездные метки, это означает, что весь домен падающих звезд является твоей частной собственностью. Наша секта отступит из домена падающих звезд, как и клан Лей. Домен падающих звезд останется в твоих руках». Нитянь опешил. «Вы хотите сказать, что тот домен, в котором я получил фрагментарные звездные метки, будет принадлежать мне. Юэйнси слегка кивнула. Именно, это правило, установленное их фракцией с древних времен. Братья Ли мало что знают о древнем дворце. Очевидно, они не знали об этом конкретном правиле. Он немного поколебался, прежде чем продолжить. То, что они сделали, было действительно очень неуместно, и я позабочусь о том, чтобы они исправили это соответствующим образом. Просто клан Ли, одна из наших подчиненных фракций. Несмотря на то, что они неправильно поняли наши намерения, они все еще старались работать на нашу секту. Так что я надеюсь, что ты не будешь корить за это. Считай это одолжением нашей секте. Хорошо, Нитянь горько улыбнулся. У меня нет возможности что-либо с ними сделать, даже если я захочу. Рано или поздно ты получишь возможность, сказал Юэйнси. Ну, можете ли вы также рассказать мне больше о доспехе драконьего пламени? Спросил Нитянь. На самом деле, я узнаю доспех только по названию, так как никогда не имел честь видеть его лично. Юэйнси ничего не скрывал. Много лет назад сын нашего лидера отправился исследовать неизвестную область вместе с другими талантливыми юношами из домена небесных границ. Они понесли тяжелые потери в той области. Лишь немногим удалось выбраться оттуда живыми. Как один из выживших, сын нашего лидера получил доспех драконьего пламени. С помощью своей тайной магии, он послал сообщение в нашу секту, сказав, что заблудился в звездной реке и не может найти дорогу назад. Полагаю, в то время он находился в месте, близком к домену падающих звезд. Позже он случайно отправился к мертвой звезде, где, кажется, столкнулся с Сяей и этими двумя. В то время сын нашего лидера был только на раннем этапе стадии измерения души, и он, должно быть, получил травмы после побега из этого неизвестного мира. Сяи и эти двое объединились против него, надеясь забрать все его ценности, но они не ожидали, что он бросит так называемое ядро крови в космос. С его остаточной силой, ядро крови, вероятно, дрейфовало в звездной реке в течение многих лет, прежде чем исчерпать свою силу и упасть в измерение небесного пламени, где оно в конечном итоге оказалось в твоих руках. Теперь это твое, мы не станем требовать его обратно. На самом деле, мы только слышали, что его получил сын нашего лидера, но никто никогда не видел его лично. Услышав эти слова, Нитянь потер кольцо в руке, которое держало доспехи драконьего пламени, и сказал: «Большое спасибо». Он был единственным, кто знал, что доспех драконьего пламени был не просто обычным сокровищем класса связующих душ, но и имел огромный секрет. Накопив достаточно энергии, ядро крови доспеха отправит владельца в таинственное измерение, где были частично похоронены титаны. Тайная магия, которую он изучил в этом измерении, оказалась чрезвычайно могущественной. Он был уверен, что ни Сяи, ни секта Божественного Пламени не знали об этой чудесной особенности доспеха Драконьего Пламени, и что фактическая стоимость доспеха Драконьего Пламени была далеко за пределами ожиданий Юэйнси. В глазах Юэйнси, доспех Драконьего Пламени, вероятно, был просто еще одним духовным инструментом класса связующих душ, приписываемым огню, которых у его секты было много. Скорее всего, именно по этой причине он не проявил интереса к возвращению. Юэйнси сменила тему, спросив: «Кстати, не мог бы ты рассказать мне о твоих встречах в зоне космического пространства с человеком по имени Чжао Шаньлинг?» «Не волнуйся, я просто хочу узнать, что случилось. Я смогу защитить тебя лучше, если узнаю все это». «Я получил известие, что секта Горы Блаженства и секта Трех Мечей понесли большие потери в этой зоне и что они повсюду ищут человека по имени Чжао Шаньлинг». После недолгих размышлений, Нитянь решил сказать ему правду, за исключением нескольких деталей. Ци Чжаучан из секты Трех Мечей и Хан Чигуй из секты Горы Блаженства погибли. Чжао Шаньлинг получил пагоду Духа Пустоты, а у меня остались кольца владения тех людей. Когда мы вышли оттуда, мы прошли через воинов секты Горы Блаженства, Святой Дочери и двух других, Тянь Ципинга и Я Чжилань. Он знал, что, так как у него и Чжао Шаньлинга были конфликты с представителями секты Горы Блаженства, слухи об этом скоро распространятся по всему домену небесных границ. Поскольку Юэйнси проявил большой интерес к установлению дружеских отношений с ним и древним дворцом фрагментарных звезд, он предположил, что тот не предаст его, и что было бы полезно рассказать ему о том, что произошло. Со странным выражением лица, Юэйнси вздохнул и сказал: «Кто бы мог подумать, что после десятилетий подготовки, секта трех мечей и секта горы блаженства в конечном счете потеряют все. Он, должно быть, сильный воин. С этими словами, он замолчал, обдумывая вопрос с нахмуренными бровями. Только после долгого времени он сказал, нам нужно пока держаться в тени. Если секты в домене небесных границ узнали о существовании домена падающих звезд, я боюсь, что некоторые из них захотят захватить его. Если они каким-то образом узнают, что пагода духа пустоты находится в руках Чжао Шаньлинга, и что здесь были открыты небесные врата, то они определенно попытаются попасть сюда. Прямо сейчас домен падающих звезд не имеет возможности защитить себя. Если секты в домене небесных границ придут сюда, все, несомненно, придет в упадок. Не каждая секта в домене небесных границ хорошо относится к древнему дворцу фрагментарных звезд. Поэтому, как только ваш домен будет раскрыт, я сомневаюсь, что даже наша секта сможет защитить ее. Я скажу этим из клана Лей, чтобы они некоторое время оставались здесь, на случай, если кто-то из них попытается раскрыть информацию по прибытию в домен небесных границ. Кроме того, я скажу братьям Лей, чтобы они выполняли твои приказы, чтобы исправить свои ошибки. Мы можем принять другие меры после того, как вопрос с пагодой духа пустоты исчезнет. После короткой паузы Юэ Инси добавил, есть обширная область вокруг домена падающих звезд, которая была непроходима для древних звездолетов. Однако, похоже, что в последние годы в этом регионе произошли изменения, и именно по этой причине клан Лей смог приплыть в домен падающих звезд. Мы пытались узнать больше об этом регионе, и из того, что мы обнаружили, кажется, что он был создан с единственной целью – предотвратить домен падающих звезд от разоблачения. В этом регионе все еще должны быть другие секреты. Если тебе интересно, я могу организовать поездку в то место. Нитянь кивнул, слушая совет Юэ Инси. Юэ Инси продолжил. Я никому не расскажу о домене падающих звезд после возвращения. Я скажу братьям Лей, что ты будешь отвечать за все, что касается домена падающих звезд, и что они будут подчиняться твоим приказам. Не волнуйся, они не посмеют причинить тебе вред или ослушаться. Они останутся здесь и будут служить тебе. Мне придется позаботиться о некоторых вещах после того, как я вернусь в домен небесных границ. Я сообщу тебе, когда закончу. Тогда я смогу организовать для тебя посещение этого необычного района, если хочешь. Глава 685. Властелин всех миров. Глава 685. Все в пустынном городе было трудно поверить, как тепло и уважительно Юэ Инси отнесся к Нитяню. Братья Ли направились к вулкану, где они основали свою базу, как только Нитянь и Юэ Инси покинули пустынный город на духовном инструменте полета, похожем на птицу. Так как секта духовного божества и ядовитая секта были первыми, кто подчинился клану Лей, все их ученики были устроены так, чтобы оставаться в своих покоях на этом вулкане. Сяи пришел один, так что здесь не было никаких учеников секты пламенного божества, ни на вулкане, ни в пустынном городе. На данный момент, слухи о смерти Сяи и двух других еще не распространились за пределы пустынного города. Сильное убийственное намерение можно было увидеть в глазах братьев Лей, когда они летели прямо к вулкану. В толпе разгорелся жаркий спор. Некоторые были вне себя от радости, увидев, что случилось с Сяи и двумя другими, в то время как другие с печалью вздыхали. Эти три секты обречены. Кто бы мог подумать, что великий старейшина секты божественного пламени будет так обращаться с Нитянем. Какая ирония судьбы. Сяи думал, что он такой умный парень, что воспользовался возможностью забрать доспех драконьего пламени у Нитяня. Кто бы мог подумать, что человек, которого они убили вместе, на самом деле был сыном главы секты божественного пламени. Нитянь настоящий счастливчик. Лэй Чжэнью из секты Грозовой горы и Диру Юнь из секты Небесных просторов пробрались с центральной площади во временные помещения секты Небесных просторов в пустынном городе. С горьким выражением лица Лэй Чжэнью сказал, «Брат Ди, не то, чтобы я не хотел тебе помочь. Просто у меня были связаны руки. Я никогда не думал, что великий старейшина секты божественного пламени придаст такое значение Нитяню. Даже глава клана Лей не осмеливался подвергать сомнению его решение. Что я мог сделать? Ди Руюн ответил, опустив голову. Что сделано, то сделано. Полагаю, я могу принять это только сейчас. Ни Ю Вэй, ни Цзи Цинъюнь не были основными учениками секты небесного простора. Ю Вэй была внучкой одного из их старейшин, в то время как Цзи Цин был просто рядовым членом секты. Их смерть не так уж трудно было принять. Что действительно беспокоило его, так это то, что Нитянь Все еще мог придраться к секте небесных просторов. «Я принесу свои извинения Нитяню, когда он вернется», — сказал Ди Руюнь. «Надеюсь, этого будет достаточно, чтобы он оставил это дело», — с горьким выражением лица Лэй Чжэнью сказал. «Боюсь, с этого момента мне также придется присмыкаться перед Нитянем. Первоначально, Хуаму дал мне кристальную пушку и три сокровища класса связующих душ в обмен на жизнь Нитяня. Среди них было сокровище, приписываемой молнии, которая мне очень понравилась. Кто бы мог подумать, что все может обернуться так неожиданно. Секта пламенного божества, секта духовного божества и ядовитая секта обречены», — воодушевленно сказал Ди Руюнь. «Их измерения будут открыты для нового владельца». Лэй Чжэнью покачал головой. «Но я боюсь, что это не будет иметь к нам никакого отношения». В изолированной комнате Лин Дон растрепал свои волосы и взревел, как загнанный зверь. «Что? Черт возьми, случилось. Как такое вообще возможно? На что полагался этот Нитянь, это отродье? Почему великий старейшина секты божественного пламени так относился к нему? Что еще припрятал в рукаве этот сопляк?» Лин Дон всегда ненавидел Нитяня. Он полагал, что это Нитянь украл фрагментарную звездную метку, которая должна была принадлежать Нин Яну и фракции Небесного Дворца. Кроме того, он был оскорблен тем фактом, что Нитянь никогда не проявлял большого уважения, когда смотрел на него. Он действительно надеялся увидеть, как секта божественного пламени лишит Нитяня его фрагментарных звездных меток и жестоко убьет его. Однако он не получил того, на что надеялся. Чжао Лафин глубоко вздохнул и сказал: «Ты должен сдерживаться. Ты никак не должен противоречить или оскорблять честь Нитяня. Прибытие секты божественного пламени полностью изменило ситуацию. Даже если нашему патриарху удастся прорваться на стадию домена пустоты, это ничего не изменит. Беспрецедентный статус Нитяня в домене падающих звезд уже установлен, и никто не может изменить это. Если ты все еще собираешься иметь с ним дело, ты только навлечешь неприятности на нашу секту. Я встречусь с ним после того, как он вернется, чтобы показать ему наше желание установить с ним дружеские отношения». Лин Дон шокированно воскликнул: «Вы собираетесь поддаться ему, верховный старейшина? Ты все еще не видишь реальности? С тех пор, как Нитянь получил наследие Древнего Дворца Фрагментарных Звезд, он уже стал важным членом Древнего Дворца Фрагментарных Звезд. Даже секта Божественного Пламени не осмелится ничего с ним сделать. Почему ты думаешь, что мы можем?» С горькой улыбкой Чжао Лафин добавил: «К счастью, мы не покушались на жизнь Нитяня. В противном случае, вся наша секта была бы уничтожена Древним Дворцом Фрагментарных Звезд». Услышав эти слова, Лин Дон вздрогнул, не смея сделать еще одно встречное заявление. Паря высоко в небе, Хуаму посмотрел в направлении вулкана и воскликнул: «Смотрите, вон там, братья Лэй сделали свой ход. Ци Байлу, Цзун Чжэн, Лу Юаньси, Дон Кван Линк и другие специалисты все поднялись в воздух. Они заметили, что вулкан, который первоначально принадлежал фракции инструментариев, теперь был покрыт сверкающими молниями и раскатами грома. Молнии ударяли с самих небес и вливались в 8 плавающих шаров грома, погружая весь вулкан в бездну молнии и грома». Цзун Чжэн вздохнул и сказал: «Клан Лей убивает членов секты духовного божества и членов ядовитой секты. Так как это лидеры этих сект совершили преступление против секты божественного пламени, клан Лей не выказывает никакого милосердия. Брат Хуа, ты думаешь, что секта божественного пламени создаст филиал в измерении безграничного запустения?» — спросил Ци Байлу. Его голос наполнился беспокойством. Измерение безграничного запустения первоначально было территорией фракции инструментариев, но они были изгнаны из нее кланом Лей. Ранее Ци Байлу отбросил идею вернуться в свою штаб-квартиру в измерении безграничного запустения, думая, что секта божественного пламени и клан Лей были на одной стороне. Однако теперь, когда он стал свидетелем того, как Юэ Инси обращалась с Нитянем, его надежда возродилась. Хуаму улыбнулся: «Я знаю, о чем ты думаешь, не волнуйся, давайте подождем, пока Нитянь вернется. Только после его возвращения мы будем знать наверняка, каково отношение секты божественного пламени ко всей ситуации. Похоже, судьба вашей секты будет зависеть от Нитяня. Теперь мы можем только ждать». Дон Кван Линк громко рассмеялся и громко воскликнул: «Мне кажется, что Нитянь является стражем домена падающих звезд, к которого выбрал для нас древний дворец фрагментарных звезд. Несмотря на то, что Нитянь уже несколько раз спасал домен падающих звезд, я не думал, что он собирается спасти нас и на этот раз. Однако он вновь превзошел все ожидания. Кажется, пока Нитянь остается в домене падающих звезд, домен падающих звезд будет в безопасности. Все эксперты знали, что Донг Ванглинг уже давно рассматривал Нитяня как часть члена клана Донг из-за его отношений с Донг Ли. Он успокоился и сердечно улыбнулся в тот момент, когда увидел хорошие отношения Юэ Инси. Хотя все знали, что Донг Ванглинг всегда хвалил Нитяня, после этих слов остальные задумались относительно его слов. Если подумать, каждый раз, когда домен падающих звезд сталкивался с бедствием, именно Нитянь вносил решающий вклад в разрешение ситуации. На самом деле не было преувеличением назвать Нитяня стражем домена падающих звезд. В полдень духовный инструмент полета, похожий на пылающую птицу, вернулся в пустынный город. Юэ Инси и Нитянь говорили и смеялись, когда они остановились, и Нитянь спрыгнул на центральную площадь. Хуаму и другие эксперты ждали их на площади со слабыми улыбками на лицах. Лэй Чжэнью и Ди Руюнь, а также Чжао Луафэн и Линдон, которые закончили свой личный разговор, стояли в другом месте, их глаза также были устремлены на Нитяня. После того, как Нитянь приземлился на площади, Юэ Инси провел взглядом по могущественным экспертам из домена падающих звезд и сказал приказным тоном: «Клан Ли сотрет секту пламенного божества, секту духовного божества и ядовитую секту с лица домена падающих звезд. После этого клан Ли останется в домене падающих звезд на некоторое время, чтобы предоставить Нитяню любую помощь, которая ему может понадобиться. Так как домен падающих звезд принадлежит Нитяню, секта божественного пламени не будет пытаться контролировать его каким-либо образом. Вам, местным сектам, лучше серьезно подумать о том, как вы собираетесь действовать в будущем. Порталы, соединяющие секту божественного пламени с доменом падающих звезд, будут сохранены. Если кто-то из вас посмеет доставить Нитяню неприятности, наша секта будет рада прийти на помощь Нитяню и стереть с лица земли и вас». С этими словами, Юэ Инси повернулся и улыбнулся Нитяню, прежде чем направить свой духовный инструмент полета к базе клана Лей. Те, кто были близки к Нитяню, собрались вокруг него, как только Юэ Инси ушел, надеясь узнать больше о ситуации. «О чем ты говорил, Нитянь? Почему он так тебя защищает? Значит ли это, что отныне ты будешь руководить всем доменом падающих звезд? Даже клан Ли будет подчиняться твоим приказам? Секта божественного пламени не займет наш домен?» Чжэнь Хуэйлань также бросилась к Нитяню, вместе с Пэйцицей Лие. «Нитянь, клан Ли забрал у нас нашу штаб-квартиру», сказала она. «Ты можешь заставить их вернуть ее? Клан Ли скоро переедет в штаб-квартиру секты Грозовой горы в измерении раздробленной земли», сказал Нитянь. «Измерение безграничного запустения будет возвращено фракции инструментариев». Услышав это, Ци Байлу, который собирался спросить Нитяня то же самое, мгновенно почувствовал облегчение, его нахмуренные брови выпрямились. Глава 686. Властелин всех миров. Глава 686. Многие эксперты стадии измерения души, которые были близки к Нитяню, нашли секретную комнату в пустынном городе, где они собрались вокруг него и спросили о его разговоре с Юэ Инси. После того, как они узнали от Нитяня, что секта божественного пламени сохранит порталы, которые соединяли их секту с доменом падающих звезд, многим из них пришло в голову, что они могут воспользоваться такой связью, чтобы начать торговать духовными материалами с сектой божественного пламени. Домен падающих звезд был лишь отдаленным уголком бескрайней звездной реки, где производились ограниченные виды духовных материалов. Тем не менее, воинам Ци понадобились бы различные духовные материалы для достижения прогресса в их культивировании, для ковки духовных инструментов. Все они надеялись обменять свои духовные материалы у секты божественного пламени на драгоценные материалы, которые было трудно найти в домене падающих звезд. Им потребуется большое количество редких духовных материалов, чтобы совершить прорыв на стадию домена пустоты. Для них было почти невозможно собрать все необходимые материалы в пределах домена падающих звезд. Патриарх Небесного Дворца только осмелился сделать эту попытку прорваться на стадию домена пустоты после его секретной сделки с аутсайдерами. Нитянь хорошо знал, что Небесный Дворец заключил тайную сделку с демонами, когда открылись три пространственных разлома. Благодаря этой сделке, Патриарх Небесного Дворца получил необходимые редкие материалы, чтобы совершить прорыв на следующую стадию. Хуаму, Цзунчжен, Донг Ванглинг и многие другие эксперты были на среднем этапе стадии измерения души. Как только они перейдут на поздний этап стадии измерения души, они столкнутся с той же проблемой поиска большого количества редких материалов, необходимых для их прорывов на стадию домена пустоты. Этот шаг имел для них первостепенное значение. За последние тысячелетия, довольно много воинов ЦИ в домене падающих звезд переходили на поздний этап стадии измерения души. Однако, поскольку в домене падающих звезд не хватало материалов для культивирования, многие потратили сотни лет на поиски необходимых материалов для прорыва на стадию домена пустоты, так и не дожив до самого перехода. Когда они выиграли битву в измерении сотни битв, Нитянь сказал, что у него будет возможность вывести людей за пределы домена падающих звезд. Тогда Цзунчжен и другие эксперты без малейшего колебания отдали ему все тела аутсайдеров седьмого уровня. Больше всего они хотели покинуть домен падающих звезд и отправиться в более продвинутые области, где они могли бы найти редкие духовные материалы. Несмотря на то, что они чувствовали себя неуверенно и боялись неизвестности, особенно после того, как клан Ли спустился и показал свою силу, они на самом деле подумали об этом всерьез. Они думали, что если останутся послушными клану Ли и секте Божественного Пламени, то смогут получить материалы, необходимые для прорыва. Чтобы войти на стадию домена пустоты, воины должны построить свои собственные измерения. Для этого им придется использовать все виды драгоценных материалов, которые согласуются с их атрибутом культивирования. После того, как Хуаму, Цзунчжен и другие закончили объяснять, Нитянь замолчал, постепенно начиная понимать их проблемы. Только спустя долгое время он наконец заговорил. «Старейшины, у нас все еще нет возможности установить контакт с доменом небесных границ. Секта Божественного Пламени сообщила мне, что если домен падающих звезд будет раскрыт, то это принесет нам множество проблем. Причина, по которой секта Божественного Пламени приказала людям из клана Ли остаться здесь, частично заключалась в том, что они были обеспокоены тем, что они будут сливать информацию о домене падающих звезд другим, более могущественным сектам, если они вернутся. Великий старейшина сказал мне, что пока он может организовать посещение секты Божественного Пламени только мне. Как насчет этого? После того, как вы перейдете на поздний этап стадии измерения души, я поговорю с сектой Божественного Пламени о торговле духовными материалами, которые вам понадобятся. Хуаму медленно кивнул. Секта Божественного Пламени сделала это не просто так. Мы слишком нетерпеливы. Цзунчжен также успокоился и сказал. Да, еще будет некоторое время, прежде чем мы перейдем на последний этап, не говоря уже о следующей стадии. Хорошо, мы можем отложить вопрос посещения домена небесных границ на время. Пока они разговаривали, Цань Цунь из секты Ледяного Павильона тихо сказал прямо за пределами комнаты Нитянь. Чжао Лафин пришел увидеть тебя. Чжао Лафин, ошеломленно спросил Нитянь, почему он здесь? Донг Ванглинг скривил губы и сказал с саркастическим тоном. Кажется, он осознал свое положение. Времена изменились, и теперь он хочет подружиться с тобой. Скажи ему, что я занят и не могу его сейчас принять. Сказал Нитянь, конечно, ответил Цань Цунь. После этого они продолжили разговор. Многие эксперты предположили, что Нитянь должен как можно скорее продвинуться на мировую стадию, прежде чем их встреча, наконец, закончится. В последующие дни Нитянь оставался в пустынном городе и встретил своего дедушку, свою тетю, Ву Цзи и Донг Ли. В этот период он узнал, что клан Ли начал возвращать штаб-квартиру фракции инструментариев. Клан Ли обосновался в измерении безграничного запустения не из-за своих собственных нужд, а потому, что они думали, что это будет идеальное место для секты Божественного Пламени. Однако, поскольку Юэ Инси заявил, что секта Божественного Пламени не имела намерений контролировать какую-либо часть домена падающих звезд, лейтинцы знал, что нужно делать. Большинство членов клана Ли практиковали грозовую магию. Горный хребет в измерении раздробленной земли, где находилась секта Грозовой горы, была бы идеальным местом для них. Кроме того, так как Юэ Инси приказала им выполнять приказы Нитяня, лейтинцы согласился и начал организовывать переезд без каких-либо колебаний. Прошло несколько дней. Портал между измерениями в центре пустынного города снова был полностью работоспособен, без каких-либо ограничений. В то же время, Нитянь получил сообщение от клана Ли, что они вместе с сектой Грозовой Горы и сектой Небесных Просторов уничтожили секту Духовного Божества, Ядовитую Секту и секту Пламенного Божества. Когда почти все их могущественные члены были убиты или захвачены в плен, секта Духовного Божества и Ядовитая Секта были почти полностью стерты с лица домена падающих звезд. Только ученики секты Пламенного Божества скрывались в каком-то тайном измерении и таким образом избежали гибели. Все было потому, что после того, как Сяи украл глаз небесного огненного зверя, он боялся, что другие секты будут пытаться отомстить, поэтому он отправил большинство членов своей секты в тайное измерение. Позже, после того, как клан Ли пришел в домен падающих звезд, Сяи был не уверен в их отношении, и поэтому приказал большинству членов своей секты остаться в этом измерении. Несмотря на то, что большинство учеников секты Пламенного Божества пережили зачистку, клан Ли не отказался от поисков тайного измерения, где они прятались. Секта Пламенного Божества. Вскоре после получения новости, выражение лица Нитяня изменилось, когда ему пришла в голову идея. Доспех драконьего пламени показал чрезвычайно сильное стремление к эссенции земного пламени. Получение этой самой эссенции не только позволит напитать доспех, но даже усилит его. Достаточное количество энергии может отправить Нитяня в тайное измерение, в котором ему уже однажды довелось бывать. Яростный удар, хаотическое магнитное поле и техника духовного энергетического шара, которые он перенял там, оказались могущественными и полезными во многих случаях. В течение этих лет, всякий раз, когда у него было время для себя, он пытался вернуться в то таинственное измерение, чтобы узнать еще больше тайной магии, но ему никогда не удавалось из-за отсутствия энергии пламени. В конце концов, каждый раз, когда он использовал доспех драконьего пламени, это требовало очень большого количества энергии. Простые материалы делали прирост энергии почти незаметным. Только эссенция земного пламени, или же кристальные струны земного пламени могли изменить баланс сил доспеха. Изначально измерение безграничного запустения было идеальным местом для доспеха, поскольку здесь было большое количество энергии пламени. Однако, после прихода Сяи, его секта захватила большую часть эссенции земного пламени. Благодаря этому, Сяи перешел на поздний этап стадии измерения души. Теперь, единственный вулкан, который до сих пор содержал обильное количество эссенции земного пламени, был вулкан штаб-квартиры фракции инструментариев. От этого вулкана зависела и сама фракция. Как только они потеряют его, они больше не смогут ковать оборудование. За исключением измерения безграничного запустения, секта Пламенного Божества была единственным местом, где доспех драконьего пламени мог пополнить свою энергию пламени.